Желая обескуражить забастовщиков, власти арестовали статичный комитет и среди его членов депутата парламента докера Франца Ван ден Брандена. Забастовка, однако, продолжалась, и Ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконных действий полиции. 1 мая рабочие двинулись к тюрьме, требуя освобождения нашего Франца. Мой доклад состоялся в тот самый день, когда Ван ден Брандена освободили. Мы выпили в кафе за его здоровье, за мир. Кругом толпились рабочие. Ван ден Бранден, высокий худой фламандец, говорил: «Можете быть уверены, в наш порт они не привезут оружие». Потом Ван ден Бранден и его товарищи пошли в зал Рубенса на мой доклад. Я говорил о Рублеве, о Пикассо, о единстве культуры, о Стокгольмском воззвании. Вспоминая весну 1950 года, я думаю, что никто тогда не знал, чем все кончится. Может быть, завтра начнется война. Это можно было услышать на любом перекрестке любого города. 5 послевоенных лет были бурными, пестрыми, противоречивыми. Германская Федеративная Республика была годовалым младенцем. Да и НАТО еще барахтался в колыбели. Многим казалось, что можно изменить ход событий. В Брюссель приехал молодой француз, рабочий металлист Раймон Тагас. Он хотел рассказать мне о драме города Ля-Рошель. Докеры Ля-Рошель отказались грузить суда с военным снаряжением, которые должны были уйти в Сайгон. Власти попытались разогнать докеров, найти желтых. Тогда в порт двинулись рабочие. Агасса арестовали и предали суду. В день суда над зданием трибунала неожиданно взвился красный флаг. Агас восклицал: «На войну мы не будем работать, не выйдет!» Рассказал он мне о событиях в салоне гостиницы «Палас», и дамы, дремавшие в креслах, испуганно убежали. 2 недели спустя в Женеве марсельцы рассказали мне, как судно «Эмпер Маршал» металось по Средиземному морю, ни в одном порту его не хотели разгрузить. Ко мне приехал товарищ из Ниццы. Там должны были погрузить установки для управляемых снарядов. Военную технику стыдливо прикрыли ветками мимозы. Но кто-то обнаружил закамуфлированные установки. Завыла сирена, рабочие ринулись в порт. Бог ты мой, сколько в этом было романтики! Раймонда Дьен отпраздновала в тюрьме день рождения. Ей исполнился 21 год. Ей слали десятки тысяч поздравительных телеграмм. Что она сделала? Легла на рельсы, задержала на час или на два воинский состав. На ее имя повторяли сотни миллионов людей. Юноши и девушки повсюду вдохновлялись ее поступком. Тогда еще не успел сложиться быт послевоенного Запада. В Лондоне в центре города чернели развалины. Пролетая над Германией, я видел скелеты разбомбленных городов. В Англии еще существовали продовольственные карточки. Европа жила бедно, тревожно, суматошно. Битва рабочих во Франции и в Италии была проиграна еще в 1947 году, но всем казалось, что битва продолжается. Пентагону, который вместе с некоторыми монополиями определял политику Америки, помогал всеобщий страх. Я убежден, что Сталин не хотел войны, однако его имя пугало не только буржуазию, но и крестьян, интеллигенцию, даже многих рабочих Западной Европы. Французские газеты писали, что советские танки в течение нескольких дней смогут дойти до Дюнкерка и Бреста. Симона де Бувуар в своих воспоминаниях рассказывает, как писатели, встречаясь друг с другом, спрашивали: «Что вы собираетесь делать, когда советские войска приблизятся к Парижу? Уедете или останетесь в оккупированной Франции?» Камю говорил Сартру: «Вы должны уехать. Они вас не только убьют, но и обесчестят». Трагедия коммунистов была в их изоляции, связанной с подозрительностью соседей, со страхом перед нашествием, с разговорами о пятой колонне. Антверпенских докеров не поддержали ни фламандские крестьяне, ни многие социалистические профсоюзы.